Хотя сначала он, наверное, решил, что я сам прикалываюсь. Разве кому-нибудь из спортсменов придет в голову записываться на продвинутый курс по философии? Ну и пошло-поехало. Стал называть меня Сократом. И на тренировках я только и слышал: «Сократ, так тебя туда! Сократ, эдак тебя сюда!» Можно подумать, Сократ — это такое ругательство заковыристое. Как будто дебилом меня при всех называл. Тоже мне нашли клоуна. Но, с другой стороны, да пошли они все на... То есть я хотел сказать, что сдаваться не собираюсь. Взялся за Сократа, тогда бью его. Пошел этот тренер на... Что Сократ сказал? Правильно. Человек должен искать в себе добродетель и мудрость. Езжаешь, добродетель и мудрость. Ну, я типа так и стараюсь. Только на халяву так не получится. Пахать придется с утра до ночи. И надо же, чтобы как раз в тот момент, когда я решил стать другим человеком, на меня наслали этого копа из-за какого-то долбанного реферата из прошлой жизни. У меня теперь вся жизнь делится на две половины. До Сократа и после Сократа. Для удобства сокращаем до ЭС и ЭС до эры Сократа и эра Сократа. Джорджу понравилась собственная шутка. И он даже позволил себе усмехнуться. В общем, я, может, и не впопад говорю, сбивчиво, но ты, наверное, въехала, что со мной творится и какая у меня засада приключилась. В отличие от Джорджо, Шарлотта сидела лицом к залу и видела панораму кафетерия «Мистер Рейн». Очень многие студенты, сидевшие за столиками в тайском секторе, оборачивались в их с Джорджо сторону. Поначалу Шарлотте было от этого не по себе. Но вдруг в какой-то момент она поняла, что для всех этих любителей знаменитостей и любителей посплетничать о знаменитостях такое зрелище просто лакомый кусок. От нее не убудет. А если подумать хорошенько, даже прибудет. С точки зрения большинства студентов, она мгновенно набирала очки и даже переходила в другую весовую категорию. Как-никак сам великий вождь «Давай-давай, Джорджо!» сидел с ней за специально выбранным столиком на двоих в уголке и, подавшись вперед, что-то негромко, но явно серьезно и обстоятельно втолковывал этой, ну да, симпатичной девчонке. А кто она такая? Эта девчонка. Кроме того, даже со стороны наверняка было видно, что эта встреча тет-а-тет куда более важна для Джорджо, чем для его визави. Хотя вряд ли. Хотя бы один из 10 посетителей мистера Рейна знает, что такое тет-а-тет и визави. Что же это за девчонка такая? Шарлотта вдруг поняла, что сама, того не замечая, улыбается. «Этот урод наехал на меня и сказал, что еще позвонит», — сказал тем временем Джорджо. «А что смешного-то? Почему ты говоришь «позвонит»?» — спросила Шарлотта. «Разве ты не знаешь, что в этом глаголе ударение ставится на последнем слоге?» По крайней мере, так все грамотные люди говорят. Джорджо обиделся, как мальчишка, и заявил: «Тебе смешно, а мне, между прочим, не до смеха. Я ведь хотел тебя серьезно попросить. А ты звонит, не звонит?» «Если хочешь знать, у нас вся команда так говорит. У нас даже говорят: „Я тебе позвоню“». «Почему? Откуда я знаю?» «Попробуй скажи: „Позвонит“. Ребята сразу запишут тебя в «Пиши, читай». Типа умный очень. А тебе-то какое дело до того, что они подумают?» «Никакого». «То есть теперь никакого», — подумав, сказал Джорджо. Позволив себе напряженную, едва заметную улыбку, он добавил: «Раньше, до ЭС, было, а теперь плевать, я на них хотел». «Эра Сократа», — кивнув, сказал Шарлотта. «Ох уж мне этот Сократ гребаный», — со вздохом выдал Джорджо, но, заметив реакцию Шарлотты, поспешил виновато замахать руками. «Извини, сорвалось, сорвалось. Это я так, к слову. Сократа я обидеть не хотел. А тебя тем более». Джорджо замолчал. Он явно подошел к главной теме разговора. Но не то стеснялся, не то ему просто трудно было обращаться к Шарлотте с просьбой о помощи. Наконец, собравшись с мыслями, он сказал: «Слушай, помоги мне. Ты ведь единственный человек, который может стать свидетелем с моей стороны».